Далее следует фраза по-гречески. Сказал Митродор, который проходил мимо на следующей странице. Митродор из Ламсака, 330-277 года до нашей эры, древнегреческий философ, последователь и друг Эпикура. «Еще один метек!» — воскликнули прохожие. Иностранные поселенцы в древних Афинах. «Что он несет? Нас, по крайней мере, не оскорбляет?» «Мы ничего не знаем», — перевел Тюгден. «Не знаем даже, знаем ли мы хоть что-нибудь или нет». «Ну и скептик этот тип», — зарокотала недовольная толпа. «Разве это не правда?» Он закрыл блокнот и спрятал его обратно в карман. Поднялся. Пора было возвращаться обедать к родителям, которые жили на улице Конвента. Глава 18. У Роэля шла полоса невезения. Кирпичи сваливались ему на голову на каждом шагу, но череп у него был твердый. Он смотрел на осколки и посмеивался. Такой у него был способ борьбы. Призывная комиссия прошла как по маслу. Он уехал в Гавр на машине Вельмара. Его признали годным к войсковой службе, как-никак не дохляк. Он попросил и получил отсрочку на 1 год. То есть 11 месяцев можно было ни о чем не думать. Попойки и путешествия по кварталам нижней части города ознаменовали его небольшую поездку. Затем последовало письмо месье Мартена Мартена и исчезновение Вельмара. Некоторое время Вельмар не расставался с Роэлем, а Роэль не расставался с Вельмаром, но в один прекрасный день Вельмар исчез. Роэль подождал, затем стал искать и обнаружил, что Вельмар обвел его вокруг пальца. Он решил об этом не думать, но без Амилькара жизнь стала скучной. Сюз вздумалась, что он обязан научиться танцевать. Он отправил ее на все 4 стороны. Она исчезла, а с ней и ее короткое имя. Он остался один против консервных банок и небольшого количества грязной посуды. Он вымыл посуду, пооткрывал банки и принялся в спешке работать, поскольку приближались экзамены. Он провалился. Но решил, что обижаться не стоит. Спустился в метро и, пересаживаясь на каждой смежной станции, принялся выписывать зигзаги под Парижем. Он любил этот вид транспорта еще больше, чем Тюгден. Особенно линию север-юг, поскольку именно там, как он утверждал, попадались самые красивые женщины. Выйдя наверх после подземного путешествия, он уже забыл о своих провалах и неприятностях и вел все более интимный разговор с очаровательным существом, которое не хотело раскрывать свою национальность. Она была согласна встретиться с ним на следующий день. Радостный он вернулся к себе. Но у дома его ждала Сюз. На ней была трагическая маска. Он отвел подружку наверх. Тогда она сообщила, что случилось то самое. Как? Что? То самое? Она выложила ему все как есть и недвусмысленно предложила поскорее найти выход, поскольку оставлять это она не собиралась. Нет уж. Роэль попытался как-нибудь пошутить насчет выгодного положения матери семейства в современном обществе и имен, которые можно дать малышу, но Сюз не видела в этом ничего смешного и обругала его. Он же, сохраняя достоинство, заверил ее, что все уладит, и попросил прийти завтра. В глубине души она надеялась, что он попросит ее остаться, а он не предложил ей даже поужинать. Она вышла, намекая, что ему еще все аукнется. Новая история показалась Роэлю не страшнее остальных. Наверняка это можно будет легко уладить. Требовалось только разыскать Мюро или Понсека. Лучше Мюро. Он найдет его на улице Мсье Ле Принс в маленьком ресторане, где тот каждый вечер ужинает с другими студентами-медиками. Было всего 5 часов. Он растянулся на кровати, но с пустыней собственных мыслей он вышел. Последовал по Рю дес Эколь. С приглашающим видом разглядывал каждую женщину, которую встречал. Иногда они отвечали ему улыбкой, но он проходил мимо, даже не оглядывался. Роэль продолжал игру до бульвара Сен-Мишель, захваченного огромной толпой оттрудившихся. Подумал, что аперитив его немного взбодрит. Погода была теплая и бесцветная. Он сел на террасе кафе и стал читать вечерние газеты.